Глава 11. Трансцендентальная наука была известна всегда, но лишь посвященным умам, которые понимали необходимость молчания и терпения. Это что за хреновина такая? Мне это снится или кто-то и в самом деле мне что-то рассказывает? Голос еще такой противный, как комар пищит над ухом. Я открыл глаза, в комнате было темно. Походу, ночь получается. Наверное, приснилось. Странный сон какой-то, как взаправду. Ладно, на другой бок и спать. Приснится бредятина какая-то. Ничто из того, что скрывается, не теряется. Но в то же время ничто из того, что находят, не есть абсолютно новое. Да ладно. Голос прямо же у меня из-под кровати. И я знаю его очень хорошо. Это Петька Свисток, чтобы он всрался. Я дернул одеяло и заглянул под кровать. Ну, так и есть. Вон он лежит и смотрит на меня, наглая рожа, еще глаза на меня пучит. «Ты чего здесь, Петька?» — спросил я его. «Совсем сдурел? Не видишь, что я сплю, или ты уже забыл, что живые люди спят по ночам?» «Долго думаешь, Темников?» — пропищал он в ответ своим тонким голосом. «Я же тебе сказал, что жить я не дам!» «Вот ты призрак полоумный! А я тебе говорил, что будешь надоедать, я тебе помогать не буду!» «Так я и не надоедаю. Разок только о себе и напомнил». «Посреди ночи? Ты впрямь дурак?» «Скучно мне в развалинах-то сидеть», — пожаловался Петька Свисток. «Тем более теперь, когда у меня сподвижник в моем деле появился». «Какой нахрен сподвижник?» Я слез с кровати и сел на корточки, а то у меня уже шея затекла смотреть на него сверху вниз. «И в каком твоем деле?» «Ну да, точно». На его глупом лице появилась улыбка. «Дело-то ведь теперь не только мое, а наше общее. Это ты верно подметил». У меня от злости аж зубы свело. Вот тип. Прямо в первый раз со мной такое. «Слушай, ты не просто призрак, а наглая свинья, понял? Где тебя только воспитывали? Обычные призраки так себя не ведут», — сообщил я ему. «Вломиться ночью к порядочному дворянину и не давать ему спать — это просто... это... такого преступления еще даже не придумали. Но полное свинство». «А ты необычный дворянин, Максим Темников. Так что будем считать, на тебя законы не распространяются», — просвистела в ответ эта наглая рожа. «Обычные мальчики с призраками не разговаривают, и тем более им не врут». «Когда это я тебе соврал?» «Обещал мне помочь, а сам не заходишь третий день». «Не третий, а второй, это раз. А потом, ничего я тебе не обещал, сказал же, подумаю, если не будешь надоедать». Я стянул с кровати одеяло и накинул его на плечи. Холодно на полу сидеть. «Так я и не надоедаю. Зашел на часик проведать старого друга». «Какого друга?» «Ну, мы же с тобой вроде как приятели уже. Ты у меня в гостях был. Я вот к тебе зашел покалякать». «Офигеть просто. Ну и тип. Покалякать он зашел посреди ночи». «Нормальные люди не заходят в гости среди ночи. Не знал?» — злобно спросил я у него. «Ха, очень смешно. Я тут при чем?» «Действительно. Может, ты и не заметил, но я пока еще нормальный. Я сплю ночью, понимаешь?» «Ага», — кивнул он. «Тогда ты скажи, дорогой друг Петька, я подумал и решил, что мы завтра же возьмемся за наше дело. Вот тогда ладно, храпи себе хоть до обеда». «Нормально вообще?» «Ах ты, светящаяся наглая рожа. Это уже не просьба, а вымогательство какое-то получается. Вот говнюк. Ну и что мне делать с этим уродом? Судя по всему, просто так он от меня точно не отвяжется. Я же не могу все бросить и уехать из Китежа, чтобы оказаться как можно дальше от этого придурка с выпученными глазами. Конечно, нет, это понятно. Тогда что выходит? Петька Свисток будет таскаться ко мне каждую ночь? Нет, так не годится. Как же я без сна буду обходиться? Он мне житья совсем не даст. Может быть, все-таки ему помочь? По крайней мере, попробовать. Странная мысль какая-то, но ведь другого выхода нет. Если так, то все это будет непросто. Тут ведь не только от меня все зависит, и одного моего желания мало будет. Без Нарышкина я с территории школы уйти никуда не могу, так что придется ему рассказать про эту историю. Других вариантов выполнить просьбу призрака пока нет. Разве что из школы пытаться сбегать тайными тропами. А мне это нафига спрашивается? я и без того из директорского кабинета не вылезаю. Вот как он к моему рассказу отнесется? Вопрос, конечно, интересный, и я подозреваю, что Лёшка и так думает, что у меня не все дома. А после того, как узнает, что я еще и призраков вижу... Однако ситуация у тебя, Макс. А я тебе говорил, что с этими призраками вечно в дерьмо какое-нибудь встрянешь, — сказал мне сонный Дориан и зевнул. Эй, не слушаешь ты меня. Разгребать нам потом вместе. Вот такое ощущение, что этот осел у меня сильно спрашивал, — мысленно ответил я. Видал, какой поросенок наглый. Просто капец. Так что, мне книжку продолжить читать? — спросил Петька Свисток. Или мы как-то договоримся? «Ладно, черт с тобой», — сказал я и сел на кровать. «Завтра посмотрим, что можно сделать». «В смысле?» — спросил он и высунул свою голову со взъерошенными волосами из-под кровати. «Как это посмотрим?» «В том смысле, что нельзя мне еще одному из школы выходить, понятно? Только в сопровождении старшеклассника. Если он не согласится, то прямо завтра выполнить твою просьбу не смогу. Придется тебе потерпеть». «Ну так что же теперь?» «Столько лет терплю, если такое дело», — сказал призрак. «Ты уж только постарайся его уговорить, а я следом за тобой ходить буду». «Зачем это?» «Если увижу, что не старался, каждую ночь себе эти лекции читать буду», — пропищал он. «Я в вашей школе только на этот предмет хожу, очень он мне нравится». «Оно и понятно, если наизусть выучил. Как он называется хоть этот предмет?» — спросил я, чтобы никогда на него не ходить. «История возникновения магии называется», — гордо сообщил мне Петька Свисток, одним своим видом показывая, что даже это скучное название ему очень нравится. «Его все школьники обязательно учить должны». «Ах ты ж, блин! Две хреновые новости за одну ночь!» «Ну не гад этот Петька!» «Прав был Дориан. С этими призраками поведешься, точно ничего хорошего не жди». «Вчера поздно вечером Собакин приходил», — сказал я Нарышкину, когда мы с ним заканчивали свой воскресный завтрак. «Ну и как у него успехи?» — оживился Лёшка. «Продал он твой кристалл?» «Угу, целую пачку денег принес. 5200». «Вот видишь, как хорошо», — сказал он и похлопал меня по плечу. «Я же тебе говорил, что ему можно доверять, а ты сомневался». «Почему сомневался? Просто беспокоился немного». «Понятно», — хмыкнул Нарышкин. «А чего тогда злой такой, непомятый весь, как будто всю ночь не спал? Неужели деньги охранял?» «Да нет, тут другое. Слушай, Лёша, нам бы поговорить с тобой по-серьёзному», — сказал я и посмотрел на Петьку Свистка, который прогуливался между столов. «Говори, я тебя слушаю». Он посмотрел на меня и откусил кусок яблочного пирога. Я покрутил головой по сторонам. Сегодня столовая была полупустая. Многие остались в Белозерске на выходные, так что можно было и здесь поговорить, но хотелось на свежем воздухе. «Давай лучше в парк пойдем, дело очень секретное». «Пугаешь ты меня, Темников», — сразу насторожился Нарышкин. «Ни дня спокойно прожить не можешь». Больше мы с ним не разговаривали до самого окончания завтрака. Лёшка молча ел свой пирог и, наверное, гадал, что такого я ему рассказать хочу. А я просто ждал, пока он доест. Аппетита что-то совсем не было. Наконец он доел. Мы с ним вышли на улицу, нашли подходящую лавочку под солнцем, и начался непростой разговор. «Давай рассказывай, что ты там еще придумал?» — сказал Нарышкин, с тревогой разглядывая деревья вдали. Я почесал затылок, не зная, с чего бы лучше начать, и решил вот как-то так. «Лёша, ты в призраков веришь?» Он задумался на минуту, а потом спросил. «Ты с какой целью спрашиваешь, Макс?» «Я все расскажу. Ты на вопрос-то ответить можешь?» «Сложно сказать. Ты же знаешь, я верю в основном в то, что сам видел», — сказал Лёша. «Ну и дурак», — пропищал Петька Свисток, который околачивался неподалеку. «Тоже мне специалист нашелся». Я сделал вид, что не слышал ни слова из того, что сказал призрак, и задал следующий вопрос. «Хорошо. А если я тебе скажу, что они точно есть, что тогда?» «Слушай, Темников, мне иногда кажется, что ты просто какой-то псих», — с улыбкой покачал головой Нарышкин. «Я сразу понял, что ты необычный парень. Но это, по-моему, уже перебор. Какие нахрен призраки, Макс?» как тебе сказать? Они такие прозрачные в основном». «Понятно», — кивнул Лёшка. «И ты их видишь?» «С некоторых пор». «Просто жесть, если честно. Даже не знаю, что сказать по этому поводу». «Скажи, что на самом деле думаешь». «Не вопрос», — кивнул он. «На самом деле я думаю, что ты какой-то очень странный тип, Максим. Прикольный, но странный. Темный дар у тебя открылся в 12 лет. По искажениям ходить не боишься. Вот еще, оказывается, призраков видишь, если не врешь, конечно. За кого ты меня принимаешь? Вот я и хочу спросить, ты кто такой вообще?» Странный вопрос, Лешка», — сказал я и удивленно на него посмотрел. «Я Максим Темников. Мы же вроде как знакомы». «Твою мать!» — улыбнулся он. «Вот видишь, ты даже заставляешь меня ругаться, хотя мне это вообще не свойственно. Поздравляю, князь. Может быть, ты научишься в моей компании еще чему-нибудь полезному». «Даже не сомневаюсь», — кивнул он и покачал головой. «Ну, что дальше? Продолжение разговора будет, или ты просто сообщил мне, что ты еще более странный, чем я думал?» «Будет. Тут такое дело...» В этот момент Петька-свисток подошел к нам поближе, чтобы не пропустить ни одного слова. Его глаза выпучились раза в два сильнее, может быть, даже в три. «Недавно я познакомился с одним странным призраком». «О, Господи, Боже мой!» — простонал Нарышкин и закатил глаза. «Он еще с ними разговаривает. Ну это просто какой-то мрак. Ты что, серьезно сейчас это говоришь? Я понять не могу». «Вполне». «Макс, я просто в шоке от тебя!» — хлопнул себя по тощим ляжкам Алексей. «Кроме всего прочего, ты видишь призраков и разговариваешь с ними. Впервые слышу про такой дар. Да вот этого нашего с тобой разговора я думал, что всякие призраки — это вообще все выдумки». «Нет, не выдумки, Леха. Если хочешь знать, я и сам от этого не в восторге. Я еще не сказал, что готов верить всему тобой сказанному». «То есть ты мне не веришь?» «Не знаю», — засмеялся Нарышкин. «Не уверен. После истории с искажением я не считаю тебя брехлом, но я же не могу верить во все подряд. Так еще чего доброго ты скажешь, что можешь наслать на меня понос одним щелчком пальцев». «Ох, Лешка, вот даже не думай со мной спорить на эту тему. Хотя, так уж и быть, в твоем случае надо сделать исключение. На тебя наслать не стану». «Макс, а может быть, нашлем?» — поинтересовался у меня Дориан. «Но так, для пользы делу». Я не стал ему отвечать и хмуро посмотрел на Нарышкина. «При чем здесь понос?» — шмыгнул я носом и пожал плечами. «Призраки — совсем другое дело. Откуда я знаю, уникальный этот дар или нет? Я тебе просто говорю, что вижу их и умею с ними разговаривать. А все остальное мне вообще по барабану, если честно». Мы немного посидели молча. Алексей размышлял над моими словами и время от времени косился в мою сторону, а я не трогал его. Пусть сидит спокойно. Ему сейчас нужно в себя прийти. Я ведь понимаю, сколько новостей за одно утро. Наконец он вздохнул, закинул ногу за ногу и сказал: «Ладно, поехали дальше, Темников. Теперь мне даже интересно, что ты мне собираешься еще рассказать? На чем ты там остановился? Ты вроде бы познакомился со странным призраком, если мне память не изменяет. Как его зовут, кстати?» «Петька Свисток». «Офигеть просто!» — покачал головой Лёшка. «Ну-ну. В общем, там такое интересное дельце у него получается». Без особой спешки я рассказал Нарышкину занимательную историю, которой со мной поделился призрак. Нужно отдать князю должное. Слушал он меня очень внимательно и даже не перебил ни разу. Только улыбался иногда, как будто я ему что-то смешное рассказывал. А так все нормально было. «Это все?» — спросил он после того, как я закончил. «Ну, вроде бы да». «Слушай, я вот думаю, а может, тебе это все привиделось, Макс? Чего это вдруг? Ты же сам говоришь, что познакомился с этим призраком в тот день, когда магический шторм был», — сказал Нарышкин. «Может быть, это не призрак был вовсе, а просто, ну, одним словом, скопление магической энергии, например. Мираж какой-нибудь или просто глюк». «Сам ты просто глюк, осел тупой», — пропищал сидевший рядом с нами Петька. «Обзывается еще. Мне твой друг не нравится, Максим». «Нет, Леша», — — сказал я и посмотрел на обидевшегося призрака. «Он точно не глюк, поверь мне. Я бы и сам хотел, чтобы его не было, но он есть». «Еще как есть!» — пискнул Свисток. «Ну хорошо, допустим, есть этот твой призрак», — сдался Нарышкин. «Будем считать, что я тебе поверил. От меня-то тебе чего надо? Ты мне зачем все это рассказываешь?» «Да вот в этом все и дело», — сказал я и посмотрел на него. «Я хочу ему помочь в этом деле, а без тебя никак этого не сделать. Дорога из Китежа мне закрыта без твоего сопровождения». «Вот утружил, Иван Федорович, нечего сказать», — мрачно сказал Нарышкин. «Вообще-то я думал, что ты какие-то свои планы под мои будешь подстраивать. А у меня сегодня по плану... Кстати, а что значит, ты решил ему помочь? Это как?» «Очень просто», — сказал я и вкратце описал ему план, который придумал Петька Свисток. «Ты точно больной, Темников?» — сказал он и покрутил пальцем у виска. «Ты мне одно скажи. Нафига тебе это надо?» «Понимаешь, Лёшка, это не только мне, но и призраку надо. Он без этого покоя обрести не может». «Ну и хрен с ним, с призраком! Ты-то здесь при чем?» «Так он мне житья не дает, по ночам историю магии мне наизусть читает, говнюк такой. Ты думаешь, я почему сегодня не выспался? Он же мне спать не давал». «И не дам», — пропищал призрак. «Вот, пожалуйста», — сказал я и показал на него пальцем. «Говорит, что и не даст выспаться». «Кто говорит?» — удивленно спросил у меня Нарышкин. «Призрак говорит», — вздохнул я. «Вон он на траве сзади лавки сидит, нас слушает». Алексей резко обернулся и посмотрел туда, куда я указывал пальцем. Петька Свисток показал ему большой палец на правой руке. «Он что, сейчас здесь?» — не веря моим словам, спросил Лёшка. «Угу. Я же говорю тебе, каждое наше слово слушает. Надоел он мне, просто сил нет». Князь провел рукой по длинным черным волосам, приглаживая их назад, а затем посмотрел на меня ошарашенным взглядом. Понятное дело, столько сюрпризов я ему подкинул. Было отчего офигеть. «Дурдом на колесиках какой-то», — сделал вывод он. «Еще я участвовать в этом во всем должен». «Ну, я же не виноват, что директор меня к тебе приставил», — сказал я. «Так что кто тогда, если не ты?» «Слушай, Макс, давай вот как сделаем. Мы доедем до Белозерска, ты пойдешь со своим призраком по делам, а когда управишься, наберешь меня, и я тебе заберу, откуда скажешь. Как тебе такой вариант?» «Вообще-то я думал, что мы вместе пойдем», — сказал я. «Вдвоем как-то веселее». Он как сидел с открытым ртом, так и замер минуты на три. «Ну а что ты будешь один дома сидеть?» — спросил я, когда подумал, что слишком уж долго молчим. «Да и вообще, мало ли что там может случиться. А вместе оно как-то спокойней». «Скажи ему, что Белозерск тут ни при чем», — влез в разговор Петька Свисток. «В Дубравино ехать нужно, там тайник у Шишака». «Кстати, Лёша, призрак говорит, что нам в Дубравино нужно, а не в Белозерск». «Да хоть в Караганду!» — прошипел он в ответ. «Темников, я же князь, понимаешь? Как ты себе это представляешь вообще? Да отец, если узнает, что я с какими-то бандитами связался... Уй, я даже думать об этом не хочу». «Во-первых, не узнает», — сказал я и посмотрел на призрака. «Как он узнает, если ему рассказать никто не сможет? Петька наш вроде как дохлый давно. Во-вторых, все, что в тайнике найдем, в полицию я сам отнесу. Так что чего тут думать? Интересно ведь?» «Да что интересного, я понять не могу», — не сдержался Нарышкин. «Соваться в это дело только из-за того, чтобы он от тебя отцепился?» «Не только. Он еще артефакт обещал. Зараза такая!»